«Как вам будет угодно», — ответила она. «Это не к спеху». «Кстати», — мимоходом заметил я, — «если вы не будете возражать, я возьму фотографию одного человека, который обнаружил в ящике. Я хочу, чтобы кто-нибудь опознал его». Она ответила, что я очень таинственный человек, но не протестовала. Мне захотелось поведать ей, что я думаю о пожилых женщинах. Но я решил, что мы еще недостаточно близко знакомы для этого. Я набрал другой номер. Попросил позвать мисс Роуэн. И секунды позже услышал знакомый голос. «Ленч будет подан через 10 минут. Приходи». «Ты слишком молода для меня. Я решил, что женщины после 40 лет... Ну что, догадайся». «Скучны. Вот самое правильное определение. Я подумаю и отвечу сегодня вечером. У меня есть одно сообщение и один вопрос. Первое. Ночевать я должен в конторе. Причину объясню при встрече. Не перебивай. Подожди секунду. Я взял трубку в правую руку, а левой достал из кармана фотографию. Послушай одно стихотворение». Я с чувством прочел ей 4 строки и спросил. «Ты знаешь эти стихи?» «Конечно. И ты тоже знаешь?» «Нет, я не знаю, хотя они кажутся мне знакомыми. Еще бы, почему ты их вспомнил?» «Расскажу в другой раз. Чьи же это стихи?» «Китс, оды греческой вазе. Последние 4 строчки второй строфы. Эскамильо, ты довольно хороший детектив. Ты танцуешь как ангел, и у тебя много других выдающихся качеств. Но ты никогда не станешь настоящим интеллигентом. Приходи, почитаем вслух Китса». Я сказал, что она слишком скучна. Повесил трубку, сунул фотографию обратно в карман, вышел и сел в 5-е по счету такси за последние 5 часов. Ничего, клиент выдержит такие расходы. Без 2:50 я подошел к двери в столовую. Сказал Вульфу, который восседал за столом, что, кажется, пойдет снег, и отправился на кухню. Я никогда не сажусь за стол вместе с Вульфом, если опаздываю. По обоюдному согласию мы решили, что если один будет спешить с мясом или рыбой, в то время как второй уже наслаждается десертом, это не так уж хорошо для пищеварения. Фриц поставил передо мной прибор, и я спросил, как обстоят дела с меню на четверг. «Я не разговариваю на эту тему», — ответил он. «Я вообще ни о чем не разговариваю, Арчи. Он был в моей комнате перед завтраком и провел там более часа, беседуя со мной, при включенном на полную мощность телевизоре. Если это опасно, я вообще отказываюсь разговаривать». Я успокоил его, сказав, что скоро все войдет в норму. И он воздел руки и пробормотал: «Монью». Поев, я отправился в контору. Вульф стоял у глобуса, хмуро ворочая его. Человек, подаривший ему этот глобус, самый большой из всех, которые я когда-либо видел, не мог предполагать, какую огромную помощь он оказывает Вульфу. Всякий раз, когда ситуация становилась щекотливой, и Вульф желал оказаться в другом месте земного шара, он мог подойти к глобусу и выбрать любую точку, куда бы уехать. Когда я вошел, он спросил, есть ли у меня новости. Я кивнул. Он направился к своему письменному столу, а я, включив радио, подсел поближе к Вульфу и отчитался во всем. Это заняло немного времени, так как я не пересказывал ему все разговоры, а только доложил о своих действиях. Я не упомянул и звонка к Лили Роуэн, так как это было сугубо личным делом. Прочитав стихотворение 2, Вульф молча вернул мне фотографию. «Я же говорил, что она не глупа», — сказал я. «Даже знакома с творчеством Китса». Он сузил глаза, уставившись на меня. «Откуда, черт побери, ты знаешь? Неужто читал Китса?» Я пожал плечами. Читал в детстве.